Научные гипотезы. Первичный Девонский каменноугольный Пермский. Папоротниковые леса, сигиллярия, шишконосные рыбы, первые среди пресмыкающихся, так утверждает современная наука. Эзотерическая теория. Первичная. Божественные прародители. Примечание. Могут сказать, что мы непоследовательны, потому что мы не помещаем в эту таблицу человека первичной эпохи. Параллелизм рас и геологических периодов, принятый здесь, поскольку это касается начала первой и второй, является просто попыткой, ибо никаких непосредственных сведений не имеется. Так как мы раньше обсудили вопрос возможности существования расы в угольный период, то сейчас совершенно бесполезно возобновлять эти споры. Вторичные группы и две расы с половиной, пребывавшие в земных сферах в сравнении с нынешним состоянием земной материи в эфироастральном состоянии. Эзотерическая доктрина повторяет все вышесказанное. Все они являются останками предыдущего эмбрионального эфироастрального круга. Примечание. Во время промежутка между одним и следующим большим кругом земной глобус и все сущее на нем остается в статус-кво. Запомните, что растительность началась в своей эфирообразной форме до того периода, который называется в науке изначальным, проходя через первичный и уплотняясь в нем, достигая своей полной физической жизни во вторичную эпоху. Научные гипотезы. Вторичный – триас, юрский, меловой. Это период пресмыкающихся гигантских мегалозавров, ихтиозавров, плезиозавров и так далее. Наука отрицает существование человека в этот период, но все же она должна объяснить, каким образом человек узнал об этих чудовищах и мог описать их до века Кювье. Старые анналы Китая, Индии, Египта и даже Иудеи полны ими, как показано в другом месте. В этом же периоде появляются также и первые сумчатые млекопитающие. Примечание. Геологи утверждают, что во вторичный период единственными млекопитающими, до сих пор открытыми в Европе, являются окаменелые останки небольшого сумчатого животного. Журнал «Knowledge», март 31, 1882, страница 464. Несомненно, этот сумчатый или Дидельфис, единственные оставшиеся представители того семейства, которое существовало на Земле при андрогинном человеке, не мог быть единственным животным, существовавшим тогда на Земле. Его присутствие громко заявляет о нахождении других, хотя и неизвестных, млекопитающих, кроме монотремных и сумчатых, и таким образом доказывается, что название «века млекопитающих», данное только третичному периоду, является вводящим в заблуждение и ошибочным, ибо оно позволяет сделать заключение, что в мезозойские времена вторичного периода существовали лишь птицы, амфибии и рыбы, но не млекопитающие. Конец примечания. Насекомоядное, плотоядное, фитофагос – и, как полагает профессор Оуэн, травоядное, копытное, млекопитающее. Наука не допускает появления человека до конца третичного периода. Почему? Потому что человек должен быть показан моложе высших млекопитающих. Но эзотерическая наука учит нас обратному. Эзотерическая теория. Вторичная. По всем вычислениям, третья раса до вторичной эпохи уже появилась, ибо в течение триасового периода уже существовали несколько видов млекопитающих, и она должна была разъединиться до их появления. Потому этот период есть эпоха расцвета и физического оявления третьей расы, в которой, может быть, можно также найти и начало ранней четвертой. Впрочем, здесь мы вполне основываемся на догадках, так как никаких определенных данных еще не выдано посвященными. Аналогия здесь весьма слаба. Все же могут возразить, так как доказательно, что ранние млекопитающие и домлекопитающие в течение их развития переходят анатомически из одного вида в более высокий, то же самое происходит и с человеческими расами на протяжении их процесса размножения. Конечно, параллель может быть найдена между монотремата, дидельфия или сумчатые, и плацентными животными, разделенными, в свою очередь, на три разряда. Примечание. Эти плацентария, плацентные, принадлежащие к третьему субклассу, подразделены, по-видимому, на виллиплацентария, плацента, состоящая из многих отдельных разбросанных пучков, зоноплацентария, плацента, имеющая форму пояса, и дископлацентария или дискоид. Гегель видит в сумчатых дидельфия одно из связующих звеньев генеалогически между человеком и примитивной манерой. Конец примечания. Подобно первой, второй и третьей коренной расе людей. Примечание. Это включение первой расы во вторичную эпоху необходимо лишь как временная гипотеза. Истинная хронология первой, второй и ранней третьей расы держится посвященными в тайне, ибо все, что может быть сказано по этому предмету, это, что первая коренная раса может быть отнесена к предвторичному веку, как на самом деле это и преподается. Но на это потребовалось бы больше места, нежели мы можем уделить этому предмету. Научные гипотезы. Третичный, эоцен, миоцен, плиоцен. Примечание. Выше приведенные параллели имеют значение только если будут приняты более ранние вычисления профессора Кролля, именно 15 миллионов лет от начала эоцена, смотри «Мифические чудовища» Чарльза Гульда, страница 84-я, но не те, которые он приводит в своем труде «Климат и время», определяющие длительность третичного периода лишь в 2,5 миллиона или же, в крайнем случае, в 3 миллиона лет. Тем не менее, по профессору Уинчелю, это низвело бы всю длительность периода затвердевания коры Земли к 131 миллиону 600 тысячам лет, тогда как по эзотерическому учению физические отложения начались в этом четвертом большом круге приблизительно 320 миллионов лет тому назад. Несмотря на это, его вычисления не слишком противоречат нашим, что касается доледниковых периодов в третичной эпохе, которая в наших эзотерических книгах называется веком пигмеев, что касается до 320 миллионов лет, уделяемых на отложения, то следует заметить, что даже большее время прошло при подготовлении земного шара для четвертого круга до начала напластования. Конец примечания. Не допускается еще, что человек мог уже жить в течение этого периода. Клод в журнале «Знания» говорит, хотя плацентное млекопитающее, самки, имеющие плаценту, и разряд приматов, к которым относится человек, появляются в третичный период, и климат, который был тропическим в эпоху эоценскую и теплым в миоценской и умеренным в плиоцене, благоприятствовал его существованию, тем не менее доказательства о его существовании в Европе до конца третичного периода обычно не приняты здесь. Геология ныне разделила периоды и поместила человека в четвертичный, антропогеновый. Эзотерическая теория. Третичная. Третья раса теперь почти совсем исчезла, унесенная ужасающим катаклизмом вторичной эпохи – огненное извержение вулканов, уничтожившее Лемурию, оставив после себя лишь несколько смешанных рас. Четвертое примечание, хотя мы употребляем термин «истина человеческая», только в связи с четвертой коренной расой атлантов, все же третья раса была почти что человеческой в своей последней половине, ибо именно во время ее пятой субрасы совершилось разделение полов, и первый человек был рожден, согласно нормальному теперь процессу. Конец примечания. Рожденная миллионы лет до указанной катастрофы погибла во время миоцена, когда пятая наша арийская раса уже насчитывала миллион лет независимого существования. Примечание. Смотри письмо Махатм номер 92. Насколько старше она, считая от ее начала, кто знает.